Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Среда. Среда. Московская среда – это день, по которым психотерапевт в программе «Серебряные нити» рискует говорить со своими слушателями о культуре. И я давно хотел рискнуть и поговорить о театре. О театре вообще, или об отдельных спектаклях, которые вам запомнились, или о том, что происходит. И для того, чтобы, ну, как-то начать эту тему, наверное, огромную, неподъемную тему в нашей жизни и для одной, и для нескольких передач, я бы хотел спросить у вас, дорогие радиослушатели, а что такое для вас театр? Он был нужен нам в советские годы зачем? Он служит нам сегодня для чего? Он помогает жить или мешает? Что он должен делать, театр, с вашей точки зрения? Что он выражает? Чему, каким силам души служит? Ведь длительное время театр был, ну, чем-то вроде нашей религии, во всяком случае, чуть ли не единственной разрешенной религии, единственное место, в котором могла проявляться какая-то духовность или душевность. Что является главной действующей силой театра? Ну вот, например, Гамлет вместе со своим вековечным и надмирным вопросом: быть или не быть, to be or not to be, он должен был быть придуман гениальным Шекспиром, или гениальный Шекспир нашел его в глубине души ровно потому, что в глубине души каждого человека живет свой Гамлет, и никем другим, кроме как отверженным принцем, страдающим Гамлетом, он быть не может, потому что страдающий принц есть в сущности в душе каждого из нас. И Шекспир его просто там обнаружил. Может быть, Шекспир на самом деле был психоаналитиком, но говорил же когда-то великий наш актер Алексей Дикий: 60% успеха актера зависит от того, что ты играешь, и только 40% от того, как ты играешь. Любые вопросы, любые ассоциации, которые связаны в вашей душе со словом «театр». Мы обсуждаем сегодня здесь, в прямом эфире «Серебряных нитей», по постоянному нашему телефону 956-1514, этот телефон, а студия наша расположена в Москве, и код города 495-956-1514. Мы с вами обсуждаем роль театра, пока театра вообще в нашей жизни и в нашей душе. Обсуждаем вопрос: жизнь – это театр или театр – это жизнь? Вот такую вот странную систему зеркал и ваше отношение к театру вчера и сегодня мы с вами обсуждаем по телефону 956-1514, расположенному в Москве. 495-956-1514. Ну, одной из главных моих театральных ассоциаций, одним из любимых пьес, спектаклей и фильмов является «Пигмалион» Бернарда Шоу. Ну, еще бы, я же психотерапевт, и, наверное, мечта профессора Генри Хиггинса — это мечта любого психотерапевта по отношению к своим пациентам — сделать другого человека. Но вместе с тем, это ведь мечта не только одних психотерапевтов. Я думаю, что это мечта и тайная амбиция любого нормального режиссера, театрального режиссера, ведь он же не может не чувствовать себя великим. И, наверное, поэтому в первый разговор о театре мне так захотелось ставить музыкальные фрагменты из замечательного мюзикла «Моя прекрасная леди». Ведь мюзикл так близок, особенно нашему сегодняшнему дню. 956-1514. Ждем ваших звонков. Ну что ж, так все-таки жизнь — это театр, или театр — это жизнь? Доброй ночи, Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич. Ау. Вот, извините, я звоню из города Красногорска Московской области. Да, мы вас слушаем. Можно мне сказать? Говорите. Тема сегодня — театр. Я хотела бы сказать о значении театра в жизни моих родителей. Моя мама в 1940 году закончила Московский гидрометеорологический институт. И поскольку она океанограф по профессии, получила распределение во Владивосток. Там встретила моего папу. Я родилась уже в послевоенные годы. Вот. И когда я родилась, то родители 9 дней думали, как же меня назвать. Мы хотели в честь родственница Антонина, а победила мамина сильная любовь к театру. Ее любимая пьеса была «Арбузова Таня». И вот в честь «Арбузовской Тани» меня назвали Татьяна. И я уже вот в октябре, будет 60 лет, живу с этим именем. и во мне, в моем имени, вот... А замечательный телевизор... Опущена любовь моих родителей к театру. Тань, простите, самое главное, моей мамы. А вот замечательный... спектакль, а замечательный спектакль Анатолия Эфроса, телевизионный, который называется «Татьяна», вы смотрели в свое время? Я уж не знаю сейчас. Александр Геннадьевич, у меня уже несколько лет телевизор, то был без звука, а сейчас вообще не показывает. И да нет, за последние несколько лет... Слушаю. Да за последние несколько лет его и не показывали. В советские времена не смотрели. Мне просто интересна история жизни Татьяны в... пьесе Арбузова, она как-то на вас отразилась? Да. Вы прожили похожую жизнь? Знаете, чем отразилась? По профессии, это я, у меня музыкальное образование, я в детском саду работала, училище музыкальное закончила. Это я так определилась. Мама хотела, чтобы я была фармацевтом. Потеря ребенка, потеря супруга. А сейчас вот уже второй год, проблемы тут вот у меня... Ну, надеюсь, поправиться. Хожу с помощью стула уже второй год. И с радио в обнимку живу. У меня оно в кровати, в комнате. А я вот пришла держать за спинку стула на кухне. И думаю, здесь аппарат получше, позвоню вам. Спасибо большое, Татьяна. Мы тоже надеемся. Мы тоже надеемся, что вы поправитесь. Уж не сердитесь, ради бога, но время в эфире у нас ограничено. А я хочу пожелать вам здоровья и принести благодарность от имени радио, которое вы носите с собой, и, как мы надеемся, оно вам помогает. Ну что ж, дорогие радиослушатели, посмотрите. То, что рассказывает Татьяна, необыкновенно интересно, потому что... Когда родители дают ребенку имя из спектакля, я не знаю, в связи с этим или не в связи, вдруг сама жизнь приобретает форму сюжета. А может быть, сама Татьяна знала об этом сюжете всю жизнь и была готова к тому, что сюжет пьесы повторится. Такая простая и безумно трагическая история. Может быть, театр или сама идея театра, которая спит где-то глубоко внутри каждого из нас, приводит нас к созданию каких-то сюжетных линий. Я иногда думаю, что в сущности своей именно так ведь и проявляет себя невроз, как некоторая форма, ну давайте скажем так, даже не психического, а скорее в сегодняшнем смысле психологического заболевания. Человек придумывает себе сюжет. Он – это он сам в себе и для себя. Он существует как некий социальный объект, как некое значимое лицо в сознании других людей. Он создает себе театральную маску, всю жизнь выдавая себя за кого-то. Он создает свой внутренний театр. Нет, нет, я, конечно, не хочу сказать такое про Татьяну. Но я бы сказал, что душевный строй человека, который болеет тем или иным неврозом, он такой театрофильный или театроцентрический, когда человек пытается играть свою роль везде и всюду и почти никогда не может расстаться со своей маской. Может быть, вот такое восприятие жизни настроено театром, какими-то готовыми схемами, или наоборот, маска приходит в театр из невроза, и античный театр ведь когда-то и был формой психотерапии, и был формой достижения катарсиса, попытки сорвать маску. Как вы думаете, Ирина? Доброй ночи. Есть Ирина у нас в эфире? Нету, да? Нету. Валентина, доброй ночи, Валентин. Это которая Александровна? Не знаю, мне сказали, что вы Валентина. Если вы Валентина Александровна, мне все равно очень приятно. Доброй ночи. Добрый вечер. Я хочу сказать, Александр Геннадьевич, что театр, он просто необходим в жизни каждого человека. А почему? Сейчас объясню. Вот так получилось, что я в театр хожу с детства. Я родилась в Грозном, там был областной театр, и русский, и театр юного зрителя. И вот так я вошла в жизнь, и когда уже училась в Московском авиационном институте, то, естественно, мой досуг как-то был в театре. И вы знаете, вот молодость моя прошла сначала в театре, допустим, театр Ленинского комсомола, причем я ходила на, ну, практически на весь репертуар, потом в театре «Современник». И вот теперь, ну так вот был театр Вахтангова и так далее, театр Маяковского, не говоря там про консерватории, большой зал, но я хочу сказать, что вот вы знаете, вот жизнь все-таки, она как вот этапы вот театральные. Вот сейчас, когда я слушаю передачу Калягина на радио, и он пригласил Янковского, я видела и Калягина, «Так победим», он в роли Ленина, и Янковского, «Синий конина», «Красный конь на синей траве». Вы знаете, вот жизнь тогда, какие-то этапы, вот связанные с театром, с той или иной пьесой. Я считаю, что жизнь нормального человека, она без театра, ну, просто немыслима. Секунду. Вот это мое глубокое убеждение. Секунду. Спасибо, Валентина Александровна. Но я вот что хочу спросить. А сейчас, сегодня, у вас есть такие спектакли, которые знаменуют этапы сегодняшней жизни? Или вот, например, ну, такая иллюстрация, да, «Моя прекрасная леди», музыкальная, звучит. «Пигмалион» на экране в виде мюзикла. Я имею в виду пьесу Бернарда Шоу. Меня интересует только один вопрос. А кино? Чем оно отличается от театра? Оно хуже или это лучше? Это другое. Это совсем другое. Чем другое? Для меня театр... Вот мы говорим театр, а кино мы уже говорили в программе «Серебряные нити», правда? Ну, не могу сказать прямо резкой грани между ними, но это Извините, разное. Вот сейчас нас-то интересуют грани и некий способ понимания, да? Вот, смотрите, вы говорите следующую вещь. Примерно, я ее так слышу, или так. Я ее так перевожу в термины. Я не знаю, подойдут эти термины вам или нет. Но театр для горожанина особенно, и особенно для, может быть, это имеет отношение даже не столько и не только к столице, сколько вот к замечательной истории, мне кажется, так до сих пор не написанной, замечательной, трагической истории, ну, скажем, провинциальных театров. Слово такое нехорошее, нелюбимое мной горячо — провинция, хотя изначально ничего плохого под собой не подразумевало. Так вот, я хочу сказать, что театр стал для нас единственным методом самоописания. Или, если хотите, самовписывания. Мы смотрели историю какую-то происходящую в пьесе. Мы смотрели символический ряд, построенный режиссером, и описывали себя и свои чувства при помощи этой истории. Ну, ничего другого у старшего поколения не было. Не было ни психологии, ни религии, ни уж тем более психотерапии как таковой. Способов самоописания не было. Единственный способ какой-то такой самоидентификации чувств был театр. Театр заменял собой то, что, на мой взгляд, существует сегодня. Он заменял храм, кабинет психотерапевта, чего еще, плечо друга, поскольку не всем друзьям долгие годы можно было доверять, как бы. А кино, оно имеет какие-нибудь отличия? А все, вот, к сожалению, не может не ответить на вопрос Валентина Александровна. Но, насколько я понимаю, она и не чувствует особой разницы между театром и кино. Доброй ночи, Сергей. Да, я прошу прощения, значит, такая ситуация. Я считаю, пожалуйста, что... мы вас простили. Да. Ага. Я считаю, что мы живем, как бы, понимаете, в четырех стенах. И вот наш театр — это отдушина, понимаете. Мы видим себя, как бы хотим, понимаете, понять себя через театр, понимаете, это ближе. Кино — это забегаловка, а театр — это внутреннее, понимаешь. Мы как готовимся. Это наш, как бы, вот выход внутренний. А почему? А потому что вот так вот человек устроен, понимаете. Ему надо посмотреть на себя, как бы, через зеркало. Ну вот, потому что кино — это не зеркало, это иллюзия. А театр, понимаете, каждый актер... А театр-то чем не зеркало? Ну, извините, это чем не иллюзия? Ты же видишь самого себя. Понимаете? Каждый актер, ты видишь самого себя. Ну, смотрите, зал, удобные кресла, сцена. Актеры видны хорошо всем. Более того, можно видеть целое лицо на экране. Почему не годится как способ само... Нет, кино – это иллюзия. Она, знаете, это мертвая картинка. Как мертвая? Она не дышит, понимаете? Театр, человек, этот, актер... Чем отличается дышище? Тем, что она сопит, что ли? Вот как я иногда в эфире, я соплю, заикаюсь. Понимаете, это мертвое, плоское изображение. Плоско, а ты будешь. Вот это плоское изображение, а очки, это если одеть, оно станет объемным тогда. Не будет. Не будет. Никогда. Так почему же все-таки очень интересно? Спасибо большое, Сергей. Давайте попробуем это почувствовать, что ли. Вот одновременно кино и театр в мюзикле «Моя прекрасная леди». I couldn't go to bed, my head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight, not for all the jewels in the crown. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. Spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. Серебряные нити. Одри Хепберн, если вы забыли, пела в этом фильме сама. И голосок у нее считался по тем временам так себе слабеньким. Она вот рискнула. Ну что ж, нам дозвонилась Елена из Ярославля. Доброй ночи, Елена. Ярославский театр драмы, насколько я знаю, является, даже я знаю, хотя я отнюдь не самый большой знаток театра, является одним из старейших театров России и театр, овеянный легендами, да? Вот, да, доктор, к сожалению, это все, что можно сейчас сказать хорошего в Ярославском театре. Москвичи, которые сюда приезжают, называют его комод, который жалко выбросить, потому что он бабушкин и старый. И я хочу поговорить о московских театрах, в которые я ходила, когда училась в Москве и потом там жила. И, в общем, на протяжении 10 лет, где-то с 75 по 85 год, я ходила в театр примерно в среднем 2 раза в неделю. Я там буквально жила, и разницу между кино и театром я знаю очень хорошо. Ну-ка. Театр – это очень индивидуально. Это здесь и сейчас для тебя живые люди, которые вот могут быть в разном состоянии. Во! Извините. Да, пожалуйста, будьте здоровы. Живые люди могут быть в разном состоянии. Да, и от этого зависит эффект, который они произведут на вас. Бывают великие актеры, я видела спектакли с великими актерами, которые были совершенно провальными, что-то не ладилось, и они не могли зажечь зал. А бывало так, что одна и та же пьеса в исполнении одних и тех же людей производила совершенно разные впечатления. Какое-то взаимодействие между залом и сценой вызывало какие-то особенные нюансы, чисто индивидуальные на сегодняшний вечер. Вот. Театр. Да? Все время хочется мне сказать. Ага. Театр, как и человек, да, Елен? Да. Имеет право на ошибку. Это вот Азик Азимов когда-то так определил одно из особенностей отличия робота от человека, да? Робот в виде кино ошибаться не может. Это всегда кино, это всегда попытка создания идеала. Да, там не просто секс, а секс-символ. И так далее, и так далее, и тому подобное. Не театр, в смысле Азика а театр, Азимова, это то... театр, как и мы с вами, имеют право на ошибку. Безусловно. Ну вот, но это были времена особенные, вот эти вот годы, это были последние советские времена, и что-то мне явно не хватало в жизни. А, может быть, было как-то скучно, не хватало изящества, не хватало какой-то остроты ощущений, не хватало красивых костюмов, и вот все это я находила в театре, даже чисто поверхностные такие вещи. А может быть, я была просто молода и не могла сама все это увидеть. А потом судьба распорядилась так, что я перестала иметь возможность посещать хорошие спектакли и хорошие театры, и некоторое время от этого очень сильно страдала. А потом произошло что-то другое, тоже очень хорошее, и я нашла источник энергии не в театре, а уже в самой жизни. И я поняла, что я сама могу быть и актрисой, и режиссером, и, главное, и костюмером. Каждая женщина может быть костюмером и примерить какой-либо образ на сегодняшний вечер. И это делаю не во зло, а просто для того, чтобы поиграть сама с собой и произвести на кого-то какое-то впечатление. Это вот, кстати, о душе и маске. Это совершенно невинная игра. Каждый может попробовать получить удовольствие. Но главное не это, а в том, что есть много вещей, которые, помимо театра, могут дать человеку тот заряд энергии, который давал когда-то театр мне в молодости. Наверное, я просто выросла, а может быть, изменилась жизнь и предоставила нам гораздо больше возможностей, чем вот в те самые благословенные театральные годы. Смотрите, Елен, вы сейчас говорите потрясающую мысль, и я вообще сильно сомневаюсь, что я, что нас слушают театральные режиссеры, хотя я точно знаю, что иногда слушают. Вот упоминавшийся сегодня Калякин как раз слушает нас иногда. Точно знаю. Но мне хочется вот что сказать. Может быть, они нас слышат. Меня все время посещает такая мысль. У нас сейчас очень много стрессов, очень много разных форм удовольствия, и вообще жизнь стала гораздо ярче и контрастнее, чем была 15 лет тому назад. Правда? Мы 15 лет тому назад, приходя в театр, ходили и хотели яркости, разнообразия, каких-то иных моделей бытия по сравнению с той унылой моделью, которую мы чувствовали вокруг. Правда? Правда. Нам нужна была театра яркость. А сегодня в яркой жизни, пусть в хорошем и плохом смысле, в обоих смыслах, да, театр пытается идти по пути нарастания яркости и давления. А может быть, если он станет чуть потише и потускнее, если он вдруг приобретет черно-белые оттенки, то есть оттенки, позволяющие нам размышлять, какое еще отличие театра от кино, кроме того, что актеры ближе? И вообще театр – это как бы гораздо более близкая модель храма, ведь театры античности, они и были храмами, и вне всякого сомнения театральное искусство выросло из жреческого действа, правда? И режиссерский театр, главное достижение 20 века, или достижение в кавычках, это театр жреца, да, Любимов. Представляете, Любимова с таким каким-нибудь жреческим молотом и наковальней, приносящим жертву. Он был склонен жертвоприношением. Я больше любила Эфроса. Запросто. Ну, кстати говоря, я немножко по-другому, но Эфроса тоже легко представляю. Просто в другой жреческой роли, ну, в другой, из другой языческой религии. Но жертвовал он людьми тоже очень легко. Это отдельная тема для разговора. Не хочу ее трогать. Я не о людях, я о зрителях. Да-да-да. Ну... Я про главную мысль. Она просто неожиданная совершенно. Но вот, может быть, если бы театр был сейчас менее громким и давал возможность подумать, он бы и сегодня имел для нас большее значение. А так, когда приходишь в театр, а тебя там пытаются яркостью и давлением удивить... Я имею в виду давлением колонок, музыки, цирковых номеров. Чего-то как-то не получается из антрепризы. По-моему, именно за счет такой вот избыточности звука и яркости. А мы перестали в этом нуждаться. Театр не может конкурировать с кино, а может быть и не надо. Может быть, ему задуматься о чем-то очень тихом и о возможности человека самого подумать и одеть на себя какие-то костюмы, точно так же, как говорите сейчас вы. А это будет какое-то такое место, в котором театр задумается о своей, если хотите, психотерапевтической роли. Безусловно. Психологический театр вдруг может стать театром, в котором люди задумываются о том, как помочь, то есть психотерапевтическим театром. Ну, извините, если я немножечко кручу, конечно, в свою сторону. Да нет, я вот себе пытаюсь представить, в какой бы театр сейчас хотела ходить я, вот при всем моем громадном опыте. Я себе представляю маленькую студию, совсем маленькую, с маленькой сценой. И вот в этой студии играют любимые актеры, что-то такое, на что собирается посмотреть небольшая компания людей, которые мыслят примерно в одном русле, чтобы увидеть какие-то нюансы вот происходящего действия. Совсем небольшая толпа. Это что-то вроде театра Гротовского на самом деле. Но вы мыслите, как мне кажется, мы с вами думаем совершенно одинаково. Я просто обрекаю это в разные слова. Да. То есть обрекаем немножко в разные слова. Ну да, я внешним. Потому что как бы... Что нужно современному человечеству? Я все время вспоминаю эту фразу Нильса Бора, у которого все есть на самом деле, и которая вечно куда-то бежит, спешит и опаздывает. «Да лавочка», — писал Нильс Бор, — «лавочка в тихом парке, чтобы сесть и подумать». И мне кажется, что мы сегодня от театра хотим вот такой вот лавочки для раздумий, а театр никак не придумает, как эту лавочку создать. Потому что яркость, шум, DVD, домашние кинотеатры, кинотеатры с квадрозвуком, кинотеатры стереоскопические, очень много яркого. Вдруг начинает хотеться чего-то черно-белого и монофонического. Вот я бы так сказал. Спасибо вам большое, Елен. Мне просто... Я аплодирую, потому что мне абсолютно нечего к этому добавить. Доброй ночи, Ирина. Ну, извините, мы вас долго продержали. Да. Но первый раз вы куда-то от нас ушли. Да, я рад тому, что многое из того, что я хотела сказать, вот сказали предыдущие слушатели, я просто хотела бы добавить, что к тому, что вы именно сейчас говорили, когда вы говорили про про «Пигмалиона» и «Галатею», то вот очень хотелось бы, чтобы наши театры, наши режиссеры были вот такими пигмалионами, а зрители в зале «Галатеи». Театр должен, на мой взгляд, тихо, вдумчиво, глубоко будить, пробуждать душу зрителя. И это все карты ему в руки, потому что как бы кино действительно действует опосредованно. Вы знаете, мне вот приходила в голову такая мысль, что лучшие фильмы, которые потрясают зрителя, которые вовлекают его в сопереживание, они именно сделаны по театральному принципу. То есть они действуют на зрителя и делают его своим участником, соучастником. Не просто дают какую-то панораму, а вот именно вот фильмы Марка Захарова, там же просто элементы театра. Если вы еще, Ирин, вспомните и поставите сюда в этот же ряд Андрея Тарковского. Да. То конечно, вы конечно. Его почти процитируете, да. Потому что в своих в своей книге, которая вот недавно появилась, ну, относительно год или полтора года назад, он пишет о том, что считает подлинным искусством то искусство кино, которое вызывает у человека собственные ассоциации, то есть заставляет человека, так как Елена только что говорила, достраивать свой образ. Да. Которая вызывает поток ассоциаций, а не навязывает свои. Я прошу прощения у тех, кто хорошо знает тексты Тарковского, я могу ошибаться, потому что я передаю не столько цитату, у меня ее нет перед глазами, сколько вот мое ощущение от этой цитаты. Да? Но вообще, театр, я думаю, вы знаете, в чем проблема, Ирин? Ну, мне так кажется, во всяком случае, театр обладает фантастической инерцией внутри себя. Вот как медицина, она обладает фантастической инерцией. На самом деле врачи очень не любят нового, даже новых лекарств. И это правильно. И когда мы идем в театр, мы все еще идем, чтобы увидеть вот привычные нам, мы, те, кто ходит в театр уже много лет, мы идем в театр, чтобы увидеть привычный нам режиссерский театр, да? А сам театр хочет уже чего-то абсолютно другого и не очень понимает чего. Такие вот наши размышления, надеюсь, что нужны и ему тоже. Какие-то прошлые эстетические достижения играют какую-то колоссальную роль. Они имеют свою магию, и мы никак не можем от них отделаться. И режиссеры тоже. И проблема заключается в том, что... Извините, сейчас я просто вот еще фразу договорю. И проблема, на мой взгляд, заключается в том, что режиссер, который приходит в театр, он... Наверное, тоже справедливо. Мне очень трудно его в этом обвинять. Он хочет проявить свою собственную гениальность, и как это делали авангардисты, почти все авангардисты самых разных направлений это всегда постулировали, постулируют и будут постулировать. Он не хочет думать о зрителе, он хочет думать о самовыражении. Совершенно верно. Поэтому от мысли психотерапевтический театр нормального режиссера просто передернет, потому что как же так, он гений, а тут он будет... А зрители думать, чего-то пытаться, чтобы он понял, чего-то из него выковыривать. А он занят не этим, он занят самовыражением через какой-то текст или без оного, как это сегодня возможно. А мне кажется, что зрителю нужно совсем другого. Он как бы еще в начале 20 века стал уходить из храмов и ходить к психотерапевтам или к психологам. Они каким-то образом начали занимать роль религиозных деятелей в массовом сознании. И мне кажется, что театру, даже если не принять за образец, но задуматься об этом необходимо. Вам последнее слово. Да, вы знаете, об этом говорил Юрский недавно, о том, что театр стал балаганом, который опускает зрителя ниже некуда, и он много еще слов таких сказал, которые просто режиссеры отходят сейчас от той фразы Ролана Быкова, которую он сказал, фраза на все времена, что искусство у него нет другой цели, как утверждение высших ценностей в меняющемся мире. Вот об этом забывают и не только театральные режиссеры, но и режиссеры кино и прочее, прочее, прочее, которые даже делают просто развлекаловку. И даже сам Сергей Юрский, потому что слово «опускают» — это дань не очень хорошей, да, моде. И моде тюремной, поскольку сам... Вы знаете, тюремный... не знаю, его, ему ли принадлежит эта фраза, не хочу, может быть, это я ее так поняла, и я ее так озвучила. Значит, у нас с вами в душах сидят эти самые да, фразы. Да, он просто говорил об этом. Вот. Вы знаете, вот еще одна мысль, которая мне приходила в голову, просто в конце сказать хочу, что театр, он иногда и должен быть часто более живой, нежели сама жизнь. Вот, когда я вспоминаю Гамлета, вы помните, там театр в театре как бы. То есть, чтобы проявить вот этот кошмар, почти реальность вот этого дворца кошмарного с королем и прочее, что там творится, он устроил театральное представление. Он призвал на сцену актеров и смотрел при этом на короля и королеву. То есть это как бы театр более живой, подлинный, вот в этом уродливом театре жизни. Спасибо большое, Ирина. Спасибо. Внутри человеческой психики постоянно разыгрываются спектакли, кукловодом которых является некто загадочный по имени «Я». Очень большое такое «Я». И у многих из этих «Я» есть основания считать себя демиургом, ну просто властелином всех миров, которые мы с вами создаем движением бровей. Так походя сотворил себе вселенную, зашел на нее на минуточку, погубил несколько жизней, вышел, обратно распылил вселенную. Так иногда чувствуют себя режиссеры. Очень хотелось бы, чтобы они вспомнили слова Быкова, а мы научились справляться с теми внутренними актерами, которые иногда начинают играть спектакль помимо нашей воли. Если вы будете голосовать на автоответчике, мы продолжим тему о театре. А в пятницу мы с вами поговорим о загадочном периоде человеческой жизни, о том, что происходит с душой человека в возрасте от 0 до 6-7 лет. Спасибо за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. The Lord above gave man an arm of iron, so he could do his job and never shirk. The Lord above gave man an arm of iron, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, someone else will do the blinking work. With a little bit, with a little bit of luck, you'll never work. The Lord above made liquor for temptation, to see if man could turn away from sin. The Lord above made liquor for temptation, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, when temptation comes, you'll get right in. With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you'll get right in. Oh, you can walk the straight and narrow, but with a little bit of luck, you'll run amok. The gentle sex was made for man to marry, to share his nest and see his food is cooked. The gentle sex was made for man to marry, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, you can have it all and not get hooked.